Сегодня наш разговор можно обозначить таким заголовком «Православие и медицина». Особенно отрадно говорить об этой теме, ибо наша передача готовится в канун памяти святого угодника Божия, великомученика и целителя Пантелеимона, которого по праву можно назвать предстателем за всех болящих, вопиющих ко Господу о прощении грехов и исцелении телесном. Посмотрите, на какое важное обстоятельство нужно обратить внимание. Прежде всего, вера и покаяние, упование на милость Божию. Человеческое существо трёхсоставно — дух, душа и тело. Вот один известный московский протоиерей, замечательный проповедник, отец Дмитрий Смирнов, как-то удивительно метко сказал, что душа современного человека — это вдребезги разбитый кувшин. И вот груда этих душевных обломков ранит и наше тело, и наших близких. А склеивается этот кувшин по благодати Божией через покаяние, через молитву, святыми таинствами Христовыми и исповедью, причащением тела и крови Господа, соборованием. Посмотрите, Господь Иисус Христос, исцеляя одержимых душевными и телесными недугами, говорит: «Отпущаются те греси твои, или дерзай, вера твоя спасла тебя». Исцеление было нужно не столько само по себе, хотя и это важно, но ведь мы все умрем, проживем нашу жизнь, и дальше нас ожидает смерть и суд. Но сколько через это исцеление человек должен был обрести полезного? Он должен был обрести веру, обрести истину. Многие болезни — это следствие греховных страстей, пороков, греховного образа жизни. Вспомним эти страсти. Гордость, тщеславие, уныние, печаль, чревоугодие, блуд, сребролюбие. Многие из этих страстей, да практически все они, связаны друг с другом. Одна порождает другую. Я помню, как один пациент откровенно поведал мне, что его так мучает зависть, что он буквально не может сделать и вдоха, если у кого-то из его знакомых что-то лучше, богаче, красивее. Страсть и страдания. Страсть порождает страдания. Это не только близкие по написанию, но и очень близкие по значению слова. Современная медицина говорит о том, что порядка 80% болезней развиваются на нервной почве. А откуда берется эта самая нервная почва? Она порой образуется и состоит из грехов. Грех, совершаясь в глубине человеческого духа, он изменяет характер. Он делает этот характер склонным к формированию тех или иных болезней. И вот цепочка может быть представлена таким образом. Грех, греховный характер, болезнь. Причем некоторые болезни являются прямым следствием греха. Это, конечно же, алкоголизм, наркомания, так стремительно распространяющаяся сегодня, к великому сожалению, токсикомания, злостное курение. За унынием следует невротическая депрессия, за чревоугодием — ожирение, аллергии, нарушение функции внутренних органов, прежде всего желудочно-кишечного тракта. Гордость может стать причиной психических болезней, блуд — венерических болезней, бесплодие, СПИД — вот такие грозные осложнения. В 70-х годах вышла книга американских авторов «Поведение типа А и ваше сердце». И вот эти авторы доказали, что существует такой амбициозный тип. Они назвали его «Ambition Personality», тип А. Так вот, это люди, которые не могут терпеть, даже если проигрывают в игре ребенку, если машина застревает в уличной пробке. Они любят сидеть на первых местах в собрании. И кровь у этих людей сворачивается в несколько раз чаще. Они настолько склонны к формированию именно сердечных катастроф, что это было статистически подтверждено. Самоубийство. Не буду долго говорить об этом, но скажу лишь, что подавляющее число самоубийств — это психически здоровые, но духовно глубоко поврежденные больные люди. Люди, не имеющие истинного смысла жизни. Скажите, пожалуйста, можно ли с помощью лазерного луча или хирургического скальпеля или назначения каких-то сильных антибиотиков из блудника сделать целомудренного, из скупого щедрого? Все это вызывает лишь грустную улыбку. Это невозможно. Причина многих болезней в нравственной сфере. Вспомните тот же алкоголизм, та же наркомания. И помочь можно только тогда человеку, когда он со слезами на глазах об этом будет просить, когда он будет готов покаяться, преобразиться изнутри, попросить у Бога помощи. Я имею дело по своей профессиональной деятельности с пограничными состояниями психической патологии, с неврозами. Вот тот же самый молодой человек, которого мучает зависть, да разве он обретет душевный мир, не победив в себе с Божьей помощью этого мерзкого пристрастия? До революции русские врачи, будучи православными людьми, прежде чем лечить больного, спрашивали у него, когда он последний раз исповедовался и причащался. И уже потом приступали к лечению тела. В лечебницах были больничные храмы, в палатах иконы, лампады. И как это было правильно. И священник, соборующий, причащающий, отпевающий. Отрадно, что и сейчас, по милости Божией, в России эти традиции возрождаются. Конечно же, не существовали и здесь, на Кипре. Нам с вами нужно помнить несколько очень важных духовных моментов. Прежде всего, многими скорбьми подобает внить и в Царствие Небесное, мы читаем в Деяниях святых апостолов. Бесскорбным, безболезненным не будет здесь, на земле, нашего пути. Но в Священном Писании, в послании к Коринфянам, мы читаем и такие строки: «Верен Бог, который не попустит нам скорбей выше сил». Иными словами, Спаситель наш ведает все о нас, Он зрит каждое движение нашего сердца и не даст нам потерпеть выше сил. И скорби-то имеют врачующий смысл. Господь не наказывает нас ими, болезнями, скорбями, а готовит нас к вечности, сподвигает нас к покаянию. Замечательно сказал великий русский святой, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он сказал примерно следующее. Всю жизнь нам надо бороться с тайным помыслом нашего сердца, что мы можем где-либо, когда-либо, хоть одно мгновение быть без Бога, вне Бога. Такого мгновения нет. Мы живем с вами в потоке святого промысла Божьего. Господь все видит и, как я уже сказал, не даст нам потерпеть выше сил. В Киево-Печерской лавре, в Киеве, почивают мощи преподобного Пимена Многоболезненного. Весь подвиг этого человека состоял в том, что он 20 лет лежал в струпе, в гное и болел. Но, братья и сестры, как он болел! Каких великих даров Святого Духа он сподобился! И дары чудотворения, исцелений, но он терпел. Вот он этим терпением стяжал себе Царствие Небесное. Во многих молитвах ко Господу мы обращаемся словами «врачу душ и телес наших». И это действительно так. Умом, сердцем и рукой врача движет сам Бог. Если, конечно, врач обращается к Богу за помощью. И вот тут очень важный вопрос, очень важная тема — благочестие самого врача. Если врач не подвизается в преображении своей собственной гордости, раздражительности, если он сам не пытается с Божьей помощью склеивать с осколков своей души, то кому же такой врач может помочь? «Врач, исцели себя сам», мы читаем также в Священном Писании. Благочестие врача, слово врача будет подкреплено благодатью Духа Святого, если врач причащается, если врач не только совершенствуется профессионально, но еще просит Бога о помощи. Можно привести замечательные примеры. Недавно прославленный в лике святых святитель Лука, воин Ясенецкий, когда он был сослан в ссылку, он, казалось бы, в невероятных условиях, в антисанитарных условиях, с перочинным ножом, без всяких подручных средств, сделал замечательные операции. И, что характерно, не было никаких осложнений, никаких нагноений. Святитель Лука всегда молился перед операцией. Даже когда коммунисты были у власти, у него в операционной была икона, и все знали об этом, и лишь однажды ее убрали, и вот как раз поступила на лечение жена какого-то партийного работника, и у святителя Луки было лишь одно условие, чтобы вернули икону на место, и икону вернули на место. Вот я хотел бы еще сказать сегодня о следующем. Совершенно недопустимо обращаться к разного рода оккультным целителям, которые сегодня так широко распространяются, экстрасенсы, колдуны, маги. Вот цель не оправдывает средства. Лечиться любой ценой, некоторые люди говорят именно так. Так вот, не любой ценой. Цель не оправдывает средства. Эти люди, они от сатаны. Их помощь нравственно совершенно уязвима, и ничего доброго они не принесут. Даже если будет какое-то временное облегчение, то неизвестно, как за это облегчение нужно будет заплатить. Точнее, известно и даже с определенностью. «Свят еси, и во святых почиваеши». Так мы говорим о Господе. Значит, святой, святой человек — сосуд благодати Божий, сосуд благодати Святого Духа. Вот святый великомученик и целитель Пантелеимон, вот это действительно сосуд благодати, преисполненной благодати Святого Духа. Очень удивительной была кончина святого, ведь когда его усекли, потекло молоко. И маслина, под которой он был усечен, эти маслины стали потом чудотворными, и от них исцелялись от всех болезней. По милости Божией мне довелось быть дважды в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне и прикладываться к мощам угодника Божией, молиться перед чудотворной иконой, кстати, на которой сам великомученик изображен с ларчиком в руках, вот с таким божественным елеем, которым он тайно помазует обращающимся к нему людям. Когда привозили мощи великомученика в Москву, это было нужно только видеть. Люди стояли по 10-12 часов, чтобы приложиться, читали акафисты, и столько чудес, столько исцелений. Вообще существует книга, и не одна, где эти исцеления представлены, и вот глазу нецерковного человека они могут показаться совершенно невероятными, но на самом деле эти исцеления есть, они все описаны, вернее, описана только небольшая часть, я так думаю, а многие и не явлены. Свое выступление сегодня мне хотелось бы закончить молитвой к святому великомученику и целителю Пантелеимону. Давайте помолимся ему и спросим у него помощи. О святый великомученичи и целителю Пантелеимоне, Бога милостивого подражателю, призри благосердием и услыши нас грешных перед святой Твоей иконой усердно молящихся. И спроси нам у Господа Бога, Ему же соангелы предстоишь и на небеси, оставлений грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевные и телесные рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, ко Твоему заступлению притекающих. Себо грех наших ради, люди одержимы есть мы многими недуги, и не има мы помощи и утешения. К Тебе же прибегаем, я куда десять и благодать молитесь озаны, и целите всяк недуг и всякую болезнь. Даруй обо всем нам святыми молитвами Твоими здравия и благомощие души и тела, преиспеяние веры и благочестия, и вся к житию временному и ко спасению потребное. Якуда сподобившися Тобою великих и богатых милостей, прославим Тя и подателя всех благ, дивного во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.